Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал. Длился этот пандемониум минут 20, а потом на своей 043-й примчалась ураганом красотка Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский центр смотреть новейшую серию «Термократора». Родители были расточены и разогнаны, добрые молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу. Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой — дикость ведь, 20 век. Главное, я никак не мог понять, зачем была эта демонстрация, что им было надо. И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на субботник, все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают. «А ты-то куда смотришь?» — спросил я, ощутивший вдруг приступ неописуемой злости. «Тоже на субботник настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека!» И мы тут же подцапались. Ни в чем я его убедить не смог, может быть, потому что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация. Ты говоришь, так делать нельзя. А когда тебя спрашивают, а как нужно, ты отвечаешь, не знаю. В конце концов, Иван угрюмо сказал, ладно, я сюда не спорить пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал. Я ответил, что не верю во всю эту чушь. ГА в городе — человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака», — сказал он мрачно, — «а там уж как знаете». На том мы и расстались, и я сразу же побежал к ГА. Оказалось, что у ГА в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, ГА сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только подвое, девочек сопровождать, но силовые приемы только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация, хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая. Дискуссия с враждебно настроенной толпой. Не с коллективом, а с толпой. Хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее. Я встал и поднял вопрос о его ГА безопасности. В конце концов, главная злоба города направлена не против нас. Не против лицея, а против ГА лично. К моему огромному изумлению, ГА тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил, «Мы должны знать и помнить, что не только он ГА, но и наш лицей, как учреждение определенного типа, давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. То, что под ударом сейчас оказался я, это полбеды». А самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще. Позднее примечание. Напоминаю, действие происходит в 1933 году. В следующем году появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца 20-х годов. Основное обвинение против лицеев — они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицеи, принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими, с известной долей вероятности, развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.